Ох, ну хорошо, наконец согласился он, и его голос пресекся. Но тогда она полностью покроет долг. Внесите это в договор, и я подпишу. Лайонел чувствовал, как кровь стучит у него в висках. Он беспомощно смотрел на запись, гласившую, что леди Изабель де Лейси была помолвлена с лордом Морганом Нельсон в заключении этого договора. «У нее нет никаких земель в приданое», — добавил Лайонел в отчаянной попытке переубедить его. Морган лишь пожал плечами. «У меня достаточно земель для нас обоих». Быстро прекратил он обсуждение этого вопроса. «Красота будет ее приданым». Дождь барабанил по каменной стене замка. Незакрытая ставня скрипела на ветру. Изабель лежала без сна в этот ранний утренний час, и неясное беспокойство одолевало ее. Девушка заметила, что ее сундук с одеждой исчез. Он стоял в углу с тех пор, как она приехала в Стоунхэм. И почему она слышала шум, приглушенные голоса? Ах, да, наверное, собирался в дорогу рыцарь-дракон. Во дворе грузили повозки. Оттуда и доносились крики, ржание лошадей и собачий лай. Изабель ощутила большое облегчение. Победитель турнира готовился к отъезду. Значит, он не станет новым владельцем замка. Но почему сундук с ее одеждой так таинственно унесли среди ночи? Еще одно событие наполнило сердце девушки тревогой. Когда она позвонила служанке, никто не пришел на ее звонок, словно она осталась в башне совершенно одна. Даже огонь в камине едва горел. Ночью, когда ее проводили в комнату, Лайонел послал ей ужин наверх. Ни Мот, ни Брайана не заглянули пожелать ей спокойного сна. Может, ее наказали за то, что она оспорила право Лайонела на герб де Лейси? Сильный порыв ветра распахнул ставню, и струи дождя хлынули в комнату. Изабель вскочила со своей теплой постели и крепко заперла ставни. Что же произошло ночью? Изабель решила спуститься вниз и хоть что-то узнать. Она надела простое голубое шерстяное платье и подбитые мехом ботинки. К счастью, в исчезнувшем сундуке хранилась только нарядная одежда, иначе ей пришлось бы идти вниз в ночной рубашке. Девушка сняла с крючка на стене свою накидку и вдруг услышала шаги. Она отступила в глубину комнаты. Дверь распахнулась. Вошел Лайонел. Неожиданный визит сводного брата в столь ранний час очень удивил Изабель. Он никогда не заходил к ней в комнату один. Припомнив его сладострастные взгляды, она попятилась и поплотнее закуталась в накидку, когда он тихо закрыл за собой дверь. «Доброе утро, дорогая Изабель!» — произнес Лайонел. Его голос звучал притворно ласково. Девушка мгновенно насторожилась. «Что вам нужно здесь в такой час, милорд? Я хочу просто поговорить. Иди сюда, присядь возле огня. Почему никто не подбрасывает дров в камин?» «Наверное, потому что людям приказали не делать этого». Лайонел нахмурился. «С Изабель будет нелегко договориться». «А где сундук с моей одеждой?» «Сундук? — удивленно переспросил Лайонел и оглядел комнату.